А вот к чему привела умственная нагрузка. Опыты с нею проводились после рабочего дня. Молодых здоровых мужчин подвергали разнообразным психометрическим тестам на внимание, на запоминание, на творческое мышление. И снова главным действующим лицом оказался дельта-сон. Доля более глубокой его стадии увеличивалась, но не за счет дремоты, как в первом случае, а за счет сонных веретен. Интересно, что на сей раз удлинился не первый цикл, а второй. По многим показателям было видно, что после умственной нагрузки чуть-чуть усиливается работа активирующих систем. Не занимались ли люди даже во сне оценкой своей интеллектуальной деятельности? Интересна и полна глубокого смысла структура сна после стрессовых воздействий, изучалась в нашей лаборатории Муртазаевым и Воскресенской. Незадолго до сна испытуемым предлагали специальные вопросы, подобранные с учетом их профессии, интересов и общей эрудиции. Оценки они получали независимо от качества ответов, так что у всех было задето самолюбие и наличествовала реакция, называемая в психологии аффектом неадекватности. С этим аффектом испытуемые ложились спать, и сон у них был неважным. Никак не могли успокоиться активирующие системы. Электроэнцефалограмма то и дело регистрировала дремоту и даже бодрствование. Самая глубокая стадия медленного сна, вторая стадия дельта-сна, сократилась, но лишь в первом и третьем циклах. Второй цикл оказался даже глубже, чем до стресса. И так же, как при физической и умственной нагрузке, совершенно не затронут был быстрый сон. Активационные механизмы подавили здесь дельта-сон. Но это едва ли не единственный случай, когда внешнее воздействие взяло над ним верх. Обычно верх берет дельта-сон, демонстрируя свою особую роль в жизнедеятельности организма. Роль эта адаптивная, компенсирующая. Любое чрезмерное воздействие на организм дельта-сон стремится сгладить, уравновесить, погасить. И если стресс подавляет вдруг его, то это прежде всего означает, что он, дельта-сон, самым энергичным образом реагировал на вторжение нежелательного аффекта. Недаром, когда человек попадает в хронический стресс, дельта-сон у него увеличивается, отвоевывает и прежние свои позиции, и как бы укрепляется на новых рубежах. Меняются условия существования, меняется и поведение человека, и в этих переменах дельта-сон – непременный участник. Человек может провести месяц за письменным столом, может на сенокосе, а может и на курорте. Итог будет один. Если его дня на три полностью лишит сна, то в первую же ночь, когда он уляжется спать, прежде всего начнется возвращение дельта-сна, а уж потом быстрого. И любая нагрузка компенсируется увеличением доли дельта-сна. Всякому здравомыслящему человеку понятно, что задача у дельта-сна шире, чем просто восстановление сил. Все зависит от того, что мы будем подразумевать под словом «восстановление». Так говорят сторонники информационной теории и ее последней модификации, и мы не можем не согласиться с ними. Информационная теория нисколько не противоречит энергетической концепции восстановления, ибо переработка информации во сне не подменяет собой переработку во время бодрствования, а дополняет ее. Восстановление в широком значении этого слова – это не покой и пассивное накопление ресурсов, вернее, не только покой, которого у нас во сне достаточно, но прежде всего своеобразная мозговая деятельность, направленная на реорганизацию воспринятой информации. После такой реорганизации и возникает у нас ощущение свежести и отдыха, свежести как физической, так и умственной. Такое же ощущение бывает у нас и после хорошей утренней зарядки. Строго говоря, зарядка – это ведь тоже расход сил и энергии. Но так как расход этот особым образом организован, он превращается в приход, в заряд, оттого и название «зарядка». К концу дня наш мозг напоминает затоваренный склад, На складе неразбериха. Им уже трудно пользоваться. Надо на время закрыть его и навести в нем порядок.